Он ничего не спросил, она ничего не сказала, но Эрди знал, что все в порядке, все действительно в порядке. Он разжал кулак, на котором когти еще не успели принять свое обычное, человеческое обличие, и отнял кулак от лица, где неподконтрольная ему верхняя губа еще немного подрагивала, то и дело обнажая далеко не людские клыки. «Ты так и не ответил на вопрос», — напомнила Тесса и вернулась к своей овсяной каше с кусочками вяленой свинины и ломтиками жареного бекона. Арди потребовалось несколько мгновений, чтобы понять, о чем идет речь. После университета и до вечерних занятий, да, свободен, а, и юноша успел поймать себя за язык до того, как сказал бы нечто не очень уместное. Он едва не забыл, что именно на следующей неделе, вечером четвертого дня, состоится прослушивание в новом концертном зале на Бальера. По совместительству главная доля в котором принадлежала Пижону. «А ты сможешь подождать меня буквально несколько минут? Я заеду за тобой на работу. У меня лекция закончится за полчаса до конца твоей смены». Тесс снова улыбнулась. Чуть короче, чем прежде. Она поняла, причем прекрасно, что Эрди успел выкрутиться. Поняла, но не сказала ни слова. «Все, как и предупреждал Миллар, я взяла отгул на этот день», — ответила Тесс. «Мы с музыкантами будем репетировать весь день в Брюсе, а вечером поедем на Бальера. Приезжай туда после ночных занятий. У нас почти последний номер на прослушивании, так что наша очередь только под утро». «А да, конечно», — кивнул юноша и еще раз посмотрел на девушку. Тесс выглядела так же, как и всегда, когда вопрос не касался сцены или их среди свиданий. Тугой пучок огненных волос, отсутствие макияжа, опрятная, пусть и не расчиненная, скромная одежда, а из украшений лишь янтарная брошка, подаренная Тесс с матушкой на день получения документов. Всего 3 дня минули с момента подрыва пауками храма на День Святых, дня, когда Тесс едва было. Арди сделал несколько глубоких вдохов, унимая ускорившееся сердце. Любой другой человек, первородный, женщина или мужчина, неважно, скорее всего, все еще боялись бы даже из дома выйти. Но не Тесс, только не дочь генерал-губернатора Шамтура, города, находящегося в состоянии практически перманентной войны. Договорились. Она сверкнула глазами и, в столь же мягкой и нежной тишине, как и ладонь, которую Тесс не отнимала от руки Арди, они закончили завтрак. Вместе помыв посуду в холодной воде, обнаружив, что от последнего брикета хозяйственного мыла остался только маленький гребешок, они оделись и вышли на лестницу. Внизу, попрощавшись все тем же привычным объятием и поцелуем, Арди и Тесс разошлись по разные стороны, их трамваи уходили в противоположных направлениях. Свернув за угол, Арди тут же сорвался на бег и, пользуясь тем, что регулировщик смотрит в другую сторону, перебежал через дорогу. Это вызвало недовольство у нескольких водителей, разъяренно вдавивших клаксоны. Регулировщик, сменивший алое зимнее пальто на легкую, плащевую, такую же алую накидку, обернулся на звук, но было уже поздно. Арди взмыл на подножку уходящего трамвая. «Арт, вечные ангелы, однажды ты оступишься и тебе отрежет ногу». Поправляя густые, длинные усы, заметил бессменный кондуктор маршрута, ведущего к площади звезд. Его звали Айрн, 44 лет, с 2 внуками и женой, не пережившей эпидемию оспы, той самой, за лекарство от которой император вручал на своей коронации награду и орден баронессы Кри. «Доброе утро, господин Айрн», — Арди протянул документы, на которых контролер сделал отметку, после чего Айрн, надувая щеки и усы, отправился дальше по вагончику. «Значит, тем больше у меня причин не оступаться. Умник, и тебе доброго утра», — буркнул тот через плечо. Ардан же, улыбнувшись в спину Айрну, поспешил на свое излюбленное место в самом конце вагончика. Они с Айрном пару раз общались, когда, из-за наледи, трамвай останавливался для ремонта, и, с тех пор, здоровались и перебрасывались ничего не значащими фразами. Арди же, качаясь на деревянной лавке в такт движением трамвая, открыл свой гримуар и погрузился в записи. Может, из-за пауков, может, из-за собственного любопытства, но он все глубже погружался в печати госпожи Тали, находил их не особо изящными, скорее грубыми, но, в то же время, очень хитрыми и запутанными. Госпожа Тали оперировала огромным количеством лей, которая двигалась по невероятно тяжелым схемам. Любая печать школы хаоса, если перевести ту на более привычный, для современной звездной науки, лад, требовала бы как минимум наличие 5, а то и 6 звезд, да еще и не меньше, чем по 4 луча в каждой. И все равно, даже столь чудовищного запаса сил хватило бы всего на 1, максимум две печати из числа тех, что хранил на себе посох демонов. И все же, госпожа Талия смогла обойти этот принцип прогрессивной нагрузки. И, учитывая, что учебник Николаса Незнакомца и посох демонов пришли из одной и той же эпохи, то, получалось, что госпожа Талия, обычный человек, превзошла в своих исследованиях опытного Ианхани, что, учитывая все исторические факты, вполне логично. Но если вернуться к печатям, то, не обладая современными знаниями о векторах, контурах, массивах, нагрузках на определенные узлы и прочим, госпожа Талия оперировала исключительно руническими связями. Да, из-за этого печать становилась безумно сложной для запоминания и еще больше, для исполнения, но, зато, вместо требования в 6 звезд, могла спуститься вплоть до 4, а то и 3 в теории. Во всяком случае, Арди был уверен, что спустя год или полтора, когда приступит к изучению векторов, разумеется, самостоятельному изучению, то справится с тем, чтобы понизить стоимость печати Италии до 3 звезд. Потому что даже сейчас у него уже имелось несколько идей, достойных того, чтобы потратить на них несколько иксов на экспериментальной площадке. «Площадь звезд», — оповестила Эйрн. Арди закрыл гримуар, убрал карандаш обратно за ухо и спустился по подножке на брусчатку площади. Большой встретил студента привычным помпезным, немного надменным и, безусловно, волшебным видом. Громадный небоскреб, будто сложенный из множества волшебных башен, украшенный водопадом чистой магии, немного сиял на фоне вновь посуровевшей метрополии. Солнце, несколькими часами ранее ненароком заглянувшее в столицу, поспешно закуталось обратно в одеяло плотных облаков, оставив после себя мимолетное обещание навестить город когда-нибудь позже. Арди, посмотрев на часы, вздохнул и поспешил ко входу в атриум. До окончания лекции военного дела оставалось всего полчаса, так что у него еще прилично времени. Очистив туфли на специальном коврике, явно не лишенного звездной магии, Ардан миновал стойку информации, где трудились работники и, как и всегда, роилось несколько студентов. Впрочем, большая часть обладателей разноцветных плащей и погон облюбовали диванчики и скамьи около фонтана, где на них взирал первый император и бессменные горгульи. «Доброе утро», – поздоровался Арди с уборщиком, моющим и без того блестящий пол. «Скорее день», – недовольно буркнул тот и переместился со шваброй чуть дальше. «А, меня, порой, искренне забавляет ваша потребность, Арди, пытаться со всеми найти общий язык». Ардан обернулся. Позади него, на сложном инвалидном кресле, которое, учитывая количество рычагов и скрытых механизмов, вполне могло, наверное, раскладываться в небольшую софу, сидела профессор Лея, как и всегда с половиной лица, закрытой фарфоровой маской. На голове парик коротких, черных волос, подстриженных нынче модной, среди девушек, волной, перекатывавшей от виска к виску. На руках, как на живой, так и на протезе, перчатки. И одежда куда большего, чем требовалось, размера, чтобы полностью скрыть тело. На коленях, прикрывая ноги, лежал стеганый плед, чьи ромбики чуть смялись и теперь напоминали ну, что-то они точно напоминали. «Выглядите неважно, студент Агабар», — дернулась здоровая щека профессора Лей. Так она обозначала улыбку. «И, учитывая, что это вам говорю я, то ситуация совсем плачевна». Ардан неловко почесал затылок навершием своего посоха. «И избавляйтесь от этой дурацкой привычки, Арди. А то, когда вставите в навершие накопитель, рискуете срезать себе часть скальпа, что не добавит пикантности вашему, и без того, сложному антуражу». «Пожалуй, вы правы, профессор», — немного растерянно ответил Ардан. Какое-то время они молча смотрели друг на друга, пока ситуация не стала совсем уж неловкой. И тогда профессор Лея коротко кивнула на рукояти позади спинки кресла, попутно, на мгновение, обнажая шею, спрятанную под белоснежным, шелковым платком. Арди за прошедший год видел всякое, но даже так, его, на мгновение, пробрала оторопь. Одно дело знать о том, что случилось с некогда подающей огромные надежды, красавицей-волшебницей, а другое – увидеть, пусть даже и маленький осколок той истины, что прятали ее одежды, шарфы, перчатки, парики и маски. «Поможете госпоже добраться до аудитории?» – спросила она, показывая взглядом на ручки. «Раз уж вы, судя по всему, прогуливаете лекции, я их пропускаю. А есть разница?» Арди пожал плечами. Для него разница была очевидна, как, пожалуй, и для Скастиса Тенхаи, скорее всего, для Бажена. «Ну так что, ох, простите, «Профессор», — спохватился Орди и, не очень-то удобно придерживая посох под мышкой, взялся за ручки кресла и направился в сторону корпуса целительского ремесла. Кресло слегка вибрировало, цепляясь колесами за любые неровности и шероховатости пола, а еще местами поскрипывало. Орди бы такой аккомпанемент точно нервировал бы, а Лея, судя по всему, давно уже привыкла. Смею предположить, бодрящие отвары, что, ваш внешний вид и мешки под глазами, в которых можно вынести половину библиотеки, Орди, буквально как по учебнику, результат злоупотребления бодрящими отварами. Орди промолчал, да он и не знал, что в принципе можно ответить профессору. Мне всегда казалось, что остальные профессора преувеличивают ваши когнитивные способности, дорогой Орди. Профессор держала руки скрещенными на коленях, из-за чего наличие протеза, на котором одежда буквально висела, уже не спутаешь с неловкими складками рукавов. В конечном счете, на моем предмете вы не очень сильно выделяетесь из общей массы. Ленитесь? Вовсе нет, поспешил искренне возразить Ардан. Тогда в чем причина того, что мне, на совещаниях, нечем, в отличие от Энманиш, Кавертского и Конвилла похвастаться касательно ваших успехов? Лия говорила с легким налетом иронии, кажется, чем-то сродни почти дружеской насмешки. И все же, в ее голосе таились и куда более серьезные отзвуки, если не беспокойство, то любопытство. Ваш предмет, профессор Лия, он, Орди пару мгновений подбирал слова, мало смежен с другими областями. Надо же, а мне всегда казалось, что звездная инженерия рассматривает общие принципы построения печати, а получается, целительство осталось где-то за бортом. Кажется, Лия над ним действительно подшучивала. И не сказать, что не остро. Кто-то, на месте Орди, счел бы это издевательством, но он прекрасно понимал, что человек, оказавшийся в ситуации профессора Лии, обрастет таким количеством иголок и шипов, что все, что она говорила, еще являлось вполне себе мягким и аккуратным выражением личного мнения. Я неправильно выразился. Это вы сейчас себе польстили, студент Габар, просвистела Лия. Порой, из-за маски, ее голос звучал несколько необычно. На самом деле, если совсем откровенно, то все дело в сложности, со вздохом признался Ардан. Чтобы преуспевать в вашем предмете, нужно целиком в него погружаться, в то время как остальные имеют куда больше перекрестных тем, так что в них проще разбираться одномоментно сразу в нескольких. Иными словами, вы ленитесь. Ардан промолчал. С другой стороны, продолжила рассуждать профессор. Человек, ох, простите, первородный, который ленится, вряд ли станет ставить себя на порог крайней степени истощения, используя бодрящие отвары вместо питьевой воды. И, учитывая их немалую стоимость на рынке заклинаний, могу предположить, что вы их синтезируете самостоятельно, причем вполне успешно. А это уровень экзаменов третьего курса. Странно, что Кавертский еще не сделал вам, по этому поводу, замечания. Ардан не стал уточнять, что профессор звездных биологии и алхимии несколько раз весьма прозрачно намекал на ситуацию Орди, но профессор Кавертский совсем иного склада характера. Ему, по большому счету, плевать на все вокруг, кроме собственных исследований, а профессорская должность позволяет Корветскому зарабатывать и пользоваться площадками и лабораториями большого. Нет, работал Кавертский на совесть, но вот дальше положенного не лез, и уж точно, даже если бы Орди стоял одной ногой на пороге незримых троп спящих духов, не вел бы подобного разговора. Хотя, думаю, это не совсем в его стиле, сама себя одернула Лия. К этому моменту они миновали атриум и теплый переход, но вместо входа в корпус целителей вышли на улицу, спустившись по жестяному пандусу и заехали с противоположной стороны на платформу служебно-технического лифта, куда меньшего, чем в питомнике, но вызывающего вполне себе столь же неприятные воспоминания. Надо же, а Орди раньше как-то и не задумывался, каким образом профессор Лия перемещалась по корпусу, не по лестницам же. Вы имеете право ответить мне, что я лезу не в свое дело, Орди, но раз уж так сложилось, что у нас с вами хорошие отношения, может, соизволите ответить, зачем вы губите свое здоровье? Лия протянула здоровую руку к рычагу и платформа, пестрящая различными креплениями для транспортировки грузов и оборудования, медленно поползла наверх. И только не говорите мне, пожалуйста, что это ради изучения того непотребства, что вы не так давно мне продемонстрировали. Орди соврал бы, если бы сказал, что перестал изучать печати школы хаоса. Скорее наоборот, он лишь утроил свои усилия на данном поприще, надеясь, что сумеет вычленить главные зависимости идеи в рунических связях госпожи Талии, а затем поймет, как применить их в более классической звездной науке. Так что пришлось отвечать правду. Благо, благодаря Скости и Аттенха, это оказалось даже проще, чем соврать. Для работы, профессор Лия, Арди вцепился в ручки кресла так, будто они могли замедлить все сужающиеся и сужающиеся стены, грозящие задушить юношу. У меня часто смены по ночам, а еще приходится побегать. Вот и готовлю себе отвары. Иначе пришлось бы выбирать, работа или учеба. И чтобы выбрали, случись худшие. Учебу, без тени сомнений, ответил юноша. Тогда зачем? Деньги, вновь честно ответил Ардан. Деньги и бонусы. Видимо, очень большие бонусы, Арди. Раз уж вы столь усердно вливаете в себя отвары, человек, способный приготовить их в таком количестве и такого качества, просто не может не знать, к каким последствиям все это приведет. Бонус в виде обучения у Аверского. Можно ли вообще измерить нечто подобное? Даже корона не имела достаточно рычагов давления, чтобы обеспечить своей наследнице Анастасии Агровковато более впечатляющего, нежели старший магистр Урносов. Нет-нет, Урносов все еще воистину огромная величина в мире звездной магии, но на фоне таких, как Аверский. Разумеется, профессор, но часть проблем решает кровь Матабар. Платформа замерла и Лия потянула другой рычаг, позволяя Арди выкатить ее в просторный коридор, куда обычный студент не попадет. Впрочем, несмотря на техническую сущность помещения, выглядело здесь все немногим менее богато и помпезно, нежели в помещениях общего пользования. Ах да, Арди, я порой забываю, что вы не совсем человек. Ничего страшного, профессор, я часто это слышу. И вас не задевает? Арди ненадолго опешил. Что именно? Что в вас не замечают вашего наследия первородного? Ардан открыл рот, чтобы ответить, и тут же закрыл. Я никогда не думал об этом, профессор, признался он, толкая кресло в направлении, в котором указывала Лия. Мой отец хотел, чтобы я вырос больше похожим на человека, а дедушка-прадедушка хотел вырастить Матабар. Ой, простите, я. Ничего страшного, Арди, подняла ладонь профессор. Моя семья не пострадала во время восстания Темного Лорда, так что Арор и Габар для меня не более, чем детская страшилка. Понял, промычал Ардан. Они снова ненадолго замолчали, подъехали к распашным дверям, которые Ли открыла коротким взмахом руки. Все же, пусть профессор и обладала лишь тремя звездами, но 9, 8 и снова 9 лучей, весьма пугающее значение. Сил ей вполне хватало, чтобы воплощать самую простенькую и безобидную магию без посоха. Взгляд Арди скосился в сторону протеза. А может, она и вовсе всегда носила посох с собой, скорее даже, на себе. Остаток пути они проделали в тишине, а когда подъехали к Лаборанской, то первой заговорила профессор Лия. «Благодарю», она перещелкнула один из рычажков, спрятанных около подлокотника, и положила здоровую руку на колесо. Толкнула то, и сложный механизм заставил крутиться сразу оба. Бодрящие отвары, в целом, не запрещены законом, Арди, но они все еще относятся к психостимуляторам, которые, в свою очередь, запрещены при сдаче экзаменов. Так что, вы уж простите, ничего личного, но перед экзаменационной неделей я направлю ноту в ваш деканат, чтобы они взяли у вас анализы на содержание веществ в крови. Как бы я к вам тепло не относилась, студент Габар, но правила одинаковы для всех. Да, профессор, я понимаю, немного устало вздохнул Арди. Видимо, весь этот разговор служил преамбулой к тому, чтобы профессор Лия предупредила его о возможных проблемах, хотя могла этого и не делать и, попросту, отправить ноту, после чего если Арди не отчислили бы на экзаменах, то уж точно лишили стипендии. Тогда, хорошего вам дня, студент Габар. Профессор уже собиралась исчезнуть за дверьми Лаборанской, как Арди спохватился. Профессор, да, Арди, если исключительно в теоретической части, просто в качестве мысленного эксперимента, то, скажем, принцип рунических связей госпожи Талии, его можно перенести из области инженерии печати на материальную инженерию, даже несмотря на маску, из-за того, сколь глубокие морщины пролегли на обнаженном лице Леи, стало понятно, что та хмурится и крайне недовольна вопросом. Вечные ангелы, Эгабар, я же вас предупреждала, я в научных целях, поднял ладони Арди, честное слово, и он даже не соврал. Просто потому, что если данные научные цели действительно откликались с реальностью, то, тогда, понятно, для чего посох демонов мог понадобиться паукам, да, это не отвечало на вопрос, откуда в поезде взялись иностранцы, но бесконечного источника энергии, если не принимать во внимание мифическое пламя Ситхи, не существовало и, скорее всего, не могло существовать. А вот леди Талия, каким-то образом, умудрилась еще 1500 лет назад изрядно понизить стоимость своих печатей. И если данный принцип переносился с печати на устройство, то, в теории, если полностью понять принцип построения печати Талии, то, может быть и можно, явно нехотя и без одобрения, ответила Лея. Но за 5 веков никто так и не смог полностью расшифровать ее рунических связей, из-за чего данный принцип и стал именоваться школой хаоса. Отдельный, напоминаю вам, студент Агабар, согласно Международному пакту звездной магии, запрещенной ветвью науки. И, надеюсь, это последний раз, когда я слышу от вас о госпоже Талии и ее богомерзких исследованиях. Потому что в следующий раз, клянусь вечными ангелами, я сообщу о вас второй канцелярии. Пожалуйста, не заставляйте меня этого делать и не портите о себе мое мнение, которое, признаться, весьма и весьма высоко, даже несмотря на ваше попустительское отношение к моему предмету. И с этими словами она едва ли не хлопнула за собой дверью лаборантской. Арди же не смог отказать себе в улыбке из-за иронии происходящего. Интересно, а к чему бы привело ее сообщение во вторую канцелярию? К тому, что полковник вызвал бы Ордана к себе и потребовал сдать в хранилище незарегистрированную копию печати посоха демонов, а еще, попутно, подписать пару документов о неразглашении. Хотя, учитывая, какие полномочия им выдали прошлой ночью, то может все сложилось бы совсем иначе. Во всяком случае теперь, после слов Леи, Арди почувствовал, как тогда, в горах, очередную нотку запаха своей добычи. Значит, посох демонов все же требовался не в качестве артефакта, а именно как, своего рода, гримуар. И, получается, пауки действительно собирались построить установку. Установку, требующую непостижимое количество энергии для того, чтобы отправиться в прошлое. Спящие духи. Ордан вообще сам себя сейчас слышал, он буквально оказался внутри сказки своего прадедушки. Хотя, скорее, посреди совсем другого корпуса, чем мне требуется, напомнил себе Ордей, взглянув на часы, быстрым шагом направился к лестницам. Опаздывать на лекции профессора Конвилла совсем не хотелось. Глава 94. Арди добрался до аудитории для занятий практической звездной инженерией, благо, что расписание, полученное им в начале месяца, еще не успело устареть, как раз к назначенному времени. Вот только, на удивление, двери аудитории оказались закрыты. Хотя, на памяти юноши еще ни разу не случалось такого, чтобы Конвилл опоздал на «С тебя бисквит и брусничный морс» дорогой. Арди обернулся. Позади него, со стороны лифтов, шли Борис с Еленой. Учитывая, что в коридоре никого, кроме них троих, больше не оказалось, то супружеская пара не скрывала свои отношения, маскируя те под служанку и дворянина. Елена, одетая в плотное, теплое платье для холодной весны, жаккардовая юбка с расцветкой в форме подснежников, звонкие, цокающие каблучки, перчатки, небрежно положенные поверх платинового замочка на сумке, чья стоимость превышала полугодовой оклад Арди. Даже, с учетом всех бонусов и надбавок, неужели он заговорил совсем, как Йонатан Карнасский? Впрочем, неважно, с каждым месяцем, Елена все реже и реже обращалась к скромному образу служанки. И, не сказать, что по собственному чаянию, скорее Борис все сильнее и сильнее старался показать обществу, что Елена, его жена, хоть та и сопротивлялась, и хотела как можно дольше сохранить их статус в тишине и вдали от глаз общественности. И несложно догадаться почему. Сам же Борис, несмотря на ничуть не менее дорогой костюм из оленьей шерсти, выглядел взмыленным и уставшим. С лица еще не сошло покраснение, а дыхание то и дело сбивалось с четкого, ровного ритма. А сегодня занятия в другой аудитории, Арди, перебил его Фахтов. Борис подошел ближе и протянул руку. Ордан ответил крепким рукопожатием, после чего, в рамках приличия, обнял Елену. Та пахла кофе, мускатным орехом и лавандой. Ее любимые духи, которые Борис неизменно, из раза в раз, покупал в одной и той же модной лавке, привозящий в столицу парфюм со всего мира. Стоит ли говорить, что стоимость за один флакончик могла превышать 3, а то и 4 десятка иксов. Каждый раз, видя чету Фахтовых, Арди вспоминал о том, что где-то за углом дома 23 по каналу Маркова существовал мир столь гремящей роскоши, что от одного лишь эха ее поступи можно и оглохнуть. Мы поспорили с Борисом, что ты наверняка не в курсе», — объяснила Елена, отстранившись от товарища. «Борис, правда, настаивал, что ты всегда и обо всем в курсе. Был о тебе лучшего мнения, дружище», — с притворной печалью вздохнул Борис. «Теперь из-за тебя мне придется вести жену на свидание. А ведь так хотелось. И что тебе хотелось?» — нахмурилась Елена. «Ты неправильно меня поняла, дорогая», — заулыбался Борис и украдкой подмигнул Арди. «Я ведь так и сказал, а мне так хотелось сводить ее куда-нибудь». Промыслова Фахтова сощурилась и промолчала. «Вот так вот значит, да?» Тихо, едва ли громче маленькой змейки, прошипела Елена. «Сначала сидишь чуть ли не семестр в госпитале со своим благоверным, у которого ума не хватает не ввязываться в склоки. Потом ждешь его неделю с полевого выезда. Ужин ему готовишь, а он души в тебе не чает». Борис наклонился и, убедившись, что в коридоре действительно никого кроме них нет, нежно поцеловал Елену. Та возмутилась, но тут же обмякла и успокоилась. Они любили друг друга, честно и истово. Ардан это не только видел, но и чувствовал. Когда его друзья были рядом, то даже воздух, пусть и немного промозглый, всей еще побитой зимой метрополии, теплел. И казалось, что солнце, вечно скромно таящееся за низким, гранитным небом, выглядывало, чтобы полюбоваться четой Фахтовых. «Эй, Арди, неловко промычал юноша. Борис, щурясь едва ли не в той же манере, что и его жена, с подозрением смотрел на товарища. «Ты чего так глупо улыбаешься?» Арди пожал плечами. «Просто вы замечательные», — честно ответил он. Елена с Борисом переглянулись. В глазах у обоих читалось беспокойство. «Так, ладно, наверное, ты права», — вздохнул Борис, попутно постукивая пальцами по своему стальному, военному посоху. Отливали такие из специального, облегченного сплава, с теми же примесями, которые добавляли в топливо для генераторов. «Арт, нам нужно серьезно поговорить. На тему того, что мы уже», юноша посмотрел на отцовские часы. 5 минут, как опоздали на лекцию. «Вечные ангелы», воскликнула Елена и, перехватив посох и сумочку, потащила Арди в сторону лифтов. «Я, вообще-то, и заревновать могу». Все в той же, шутливой манере, воскликнул Борис и поспешил следом. Ардан же, в свою очередь, с тоской посмотрел на лестницы. Всего несколько этажей, а господа дворяне предпочитают собственным ногам бездушную коробку и тесный плен каменного мешка, где от неминуемой гибели на дне шахты отделяет всего-навсего несколько тросов и лучше об этом не думать. Когда они, миновав служащих, с каменными лицами оперирующих рычагами и кнопками бездушных машин, спустились в теплый переход, то продолжили разговор. «Так о чем? О твоем состоянии», — перебил его Борис. «Ты выглядишь так, будто собрался в прятки играть на деньги. Причем в качестве укрытия хочешь использовать не знаю черенок от метлы. И часто на занятиях смотришь в одну точку», — подхватила Елена. «Если вообще на них присутствуешь. Мы, конечно, понимаем», — поднял ладонь Борис, останавливая уже собравшегося было возразить Арди, «что лезем не в свое дело. Но ты наш друг, и мы не можем позволить себе стоять в стороне, пока ты губишь свое здоровье. Так что вот», Борис протянул Арди буклет. На нем, в половину от самого буклета, маячил символ госпиталя слез мучениц. Того самого, в котором Борис провел несколько довольно долгих месяцев. Месяцев, в течение которых его так и не навестил кто-либо из членов аристократической семьи Фахтовых. Если не считать семейного юриста, которого Арди как-то раз мельком заметил. Арди взял буклет и прочитал написанное. Комплекс оздоровительных процедур. Дата начала проведения комплекса. Срок проведения комплекса. 5 дней. Оплата. Оплачена полностью. Место, где раньше значились цифры стоимости, кто-то явно старательно и весьма аккуратно затер так, чтобы сумму оказалось невозможно разобрать. Приметил, пока отдыхал у них, произнес Борис таким тоном, будто сообщал о чем-то совершенно незначимом, как если бы бутербродом поделился. Арди же достаточно пожил в столице, чтобы знать, в какую сумму могло обойтись посещение такого госпиталя, как слезы мучениц, с отсутствием специальной страховки. Буклет, который ему протягивали, где помимо титульного листа были еще подклеены несколько страниц с перечнем далеко не самых дешевых процедур, тем более, что они были рассчитаны на звездных магов и первородных, чья физиология отличалась от людской. «Мы бы лучше, конечно, предложили свою помощь», а вот Елена своих эмоций не маскировала и выглядела обеспокоенной. «Но, боюсь, ты, после этого, перестанешь с нами разговаривать». И вообще, считай, что это вторая часть подарка на твой минувший день рождения. Он был запоздалая часть, перебила Елена. Арди, даже если бы не воспитание Шаи, Гектора и Эргора, все равно было бы неловко принять такой подарок, но, если начнешь говорить глупости, то я тоже начну говорить глупости, голос Бориса чуть более серьезно, чем прежде. Скажу что-нибудь вроде того, что это меньшее, что я могу сделать для друга, который рисковал своей жизнью, чтобы спасти меня от... Я понял, не надо продолжать, взмолился Ардан и, с благодарным кивком, забрал буклет и бережно убрал тот в свой саквояж. Как же ты не любишь, Арди, когда тебя благодарят, видя, как буклет исчезает среди книг и бумаг. Елена позволила себе улыбку с неприкрытыми радостью и облегчением. Ардан неопределенно помахал рукой в воздухе. К этому моменту они уже вернулись обратно в атриум, что вызывало некоторые сомнения у Арди. Он не помнил случая, чтобы лекции, тем более практические, по звездной инженерии проходили где-либо, нежели как непосредственно в корпусе факультета инженерии. «А что мы здесь делаем?» – спросил, немного обеспокоенно, юноша. «И почему мы идем туда?» Он указал открытой ладонью на дверь, ведущую к треклятым лифтам. «Уже третья поездка за одно утро, что там Бажен рассказывал при их первом знакомстве об определенном веровании Каргаамы, в чем юноша так сильно провинился перед мирозданием, что-то обрушило на него столь дикие испытания. Почему нельзя просто, спокойно и обстоятельно, воспользоваться лестницами? Сегодняшнее занятие на 36-м этаже», чуть ли не заговорщицким тоном, ответил Борис. «И ты бы об этом знал, если бы не прогуливал половину лекций. А у нас, сегодня, между прочим, занятия всем курсом. Причем, весь день». Ардан пару раз хлопнул глазами. «Общекурсовые занятия – это не шутка. Такие организовывают только по самым важным событиям. И, обычно, пропустив такие события, ничего хорошего ждать не приходилось. Особенно, когда одно из таких занятий – военная подготовка. А сегодня день показательных занятий», пояснила, наконец, Елена. «На военном деле полковник Кштовский привел к нам старшего магистра Богдана Урносова», подхватил Борис. «Говорят, что он обучает саму наследницу престола. Настоящая машина, а не человек. Ты бы видел его демонстрацию многоконтурных военных печатей третьей и четвертой звезд. Это просто нечто». Ардан же, услышав фамилию, споткнулся на ровном, почти идеально начищенном полу атриума. Благо, что Борис его успел вовремя подхватить и даже не заметил. А на биологию и алхимию профессор Коверцкий привел известного археолога, старшего магистра Мартаборского, мечтательно протянула Елена. «Тот нам рассказывал о звездных флоре и фауне, встреченными им в зарубежных поездках, и еще поведал о том, как, возвращаясь из экспедиции в столицу, столкнулся с алькадским растением рассвет шахаши. Арди, ты чего на ровном месте спотыкаешься? Тебе точно стоит поскорее найти время для визита в госпиталь. Да уж, дружище, ты уже почти висишь на мне. Да-да, точно, тяжело дыша, едва различая куда идет, прошептал Арди. Вы правы. Прости, Борис, я сегодня немного. А сейчас у нас лекции с Канвилом. Не обращая внимания на причитание Арди, продолжила грезить Елена. И к нам, ты не поверишь, приедет никто иной, как гранд-магистр Эдвард Верский. Помнишь, тот самый, про которого ты шутил в прошлом году? Эй, Арди, Арди, Борис, ты чего стоишь? Дай ему воды. Да где я здесь ее возьму-то? Арди, почти не слыша слов друзей, отчаянно пытался схватиться за уползающего от него соседнюю стену. Спящие духи, кажется, а Верский что-то упоминал о сюрпризе. Проклятие. Ну что стоило Арду пропустить и сегодняшний день тоже? Он, может, и не так уж хорошо знал гранд-магистра, но в одном можно не сомневаться. После того, как Миллар обошелся с Верским в цапле, Эдвард отыграется на них обоих. А уж с учетом недавнего приказа полковника, то, а спящие духи. Арди, ты куда нам к лифтам, а не на выход? Елена с утроенной силой потянула его к адским устройствам. Представляешь, сам гранд-магистр Верский. Такая удача. О, светлоликий, как же я счастлива, что мы смогли сюда поступить. Большое воистину удивительное место. Представлял ли себе Арди гранд-магистра Эдварда Аверского, в отличие от остальных, да, и потому не испытывал столь окрыляющих эмоций. И, благо, мы не опаздываем, а Борис, словно и вовсе ничего не замечал. Сегодня перерывы между лекциями увеличили вдвое. Ну вот даже здесь не повезло. Зал постепенно наполнялся студентами. Те галдели наперебой, что-то жарко обсуждали, разбредаясь по аудитории. Эдакий амфитеатр, где ряды овальных столов уходили от пола до самого потолка, вытянувшегося ввысь сразу на 3 этажа. Для начала, чтобы даже подняться на данный уровень главного здания большого, требовалось специальное разрешение, так как именно с этого этажа начинались владения магистрата. И если большой являлся святая святых звездной магии империи, уж точно и, пусть и сомнительно, но всего мира, то магистрат – нечто вроде святого престола. Места, где звездные маги постигали самые глубинные тайны, где обсуждались идеи, недоступные пониманию большинства, где от количества звезд на погонах магов рябило в глазах, где немного дурно пахло. Арди, ступая по коридору, специально огороженному под оказию от остального этажа, чувствовал носом едкий запах хвои. Ее, обычно, добавляли в средства для чистки ковров. Те, перед показательной лекцией, пытались надроить, но не добились толкового результата. Затертые до такой степени, что на них ноги скользили, ковры на местами потемневшем полу, стали лишь еще более скользкими. А так, этаж, как этаж, если не знать, где находишься, то можно с легкостью спутать с секретариатом. Но не аудитория, только не она. Здесь, на противоположной от амфитеатра стене, высились громадные графитовые, черные доски, буквально испещренные сложнейшими формулами и расчетами, в которых Арди единственное, что понимал, наличие цифр и условных обозначений из звездной науки. Что именно рассчитывали на досках, где вообще начинались те самые вычисления, Арди не просто не понимал, а даже не представлял, как такое вообще можно понять. А затем вошел профессор Конвилл, потянул незаметный рычаг рядом с кафедрой доски, прямо внутри стены, повернулись по оси, представив студентам другие стороны, лишенные каких-либо вычислений, чистые и девственные. Так что глазеть осталось лишь на стены, где висели портреты видных магистров и ученых прошлого, а еще, разумеется, портрет императора, а ниже, другого человека. Арди сперва даже не поверил своим глазам. Там, внизу, висел портрет Якова Агрова, того самого, что, по мнению граждан империи всего мира, героически погиб у крепости Пашер, сражаясь с темным лордом. А на деле этим самым темным лордом сам же и являлся. Ниже, на доске почета, такой же, как и под каждым иным портретом, была приписка. Титул гранд-магистра за достижения в области вычисления вложенных массивов свободного типа. Ну да, Яков Агров же ведь не сразу стал темным лордом. Он, кстати, их и создал. Чего? Дернулся Арди. Елена указала на портрет Якова. Видимо, проследила, куда все это время смотрел сосед. Потому как Борис играл в гляделки с Иолой Магровым и его компанией, все еще не досчитывающейся Керимова. Ардан все еще не знал причины столь жгучей нелюбви 12-го в очереди наследника на престол и отлученного от семьи, блудного сына семьи Фахтовых. Яков Агров получил грант магистра за создание массивов свободного типа, пояснила Елена. Только благодаря его исследованиям мы теперь умеем создавать печати, которые способны, при выполнении ряда условий, менять свои свойства. Считается, что именно появление свободных массивов обозначило поворотный момент, когда звездная магия окончательно превзошла искусство Ианхани. Арди еще раз посмотрел на портрет. Превзошла искусство Ианхани, Яков Агров. Звучало весьма поэтично, если учесть, что Яков Агров и сам являлся могущественным Ианхани, первым среди человеческой расы за многие сотни, если не тысячи лет, а студенты все пребывали и пребывали. Последний раз Арди видел подобное столпотворение на первой общей лекции у полковника Кштовского. Позднее, на дуэль Ардана с Керимовым пришло куда меньше народа. Хотя, стоит заметить, что относительно той злосчастной лекции, сегодня студентов собралось поменьше. И даже если выделить какой-то процент на тех, кто пропустил не по собственной воле, то все еще становилось предельно ясно, с первого курса некоторые уже успели вылететь за неуспеваемость. Все, как и предупреждал Март, дорогие мои коллеги, Конвилл, привлекая внимание аудитории, постучал своим бессменным жезлом по доске. Сегодня, в традиционный день показательных лекций, я рад представить вам человека, под началом которого имел честь несколько лет трудиться в магистрате. Пожалуйста, поприветствуйте гранд-магистра Эдварда Аверского. Конвилл протянул жезл в сторону двери, и аудитория замерла, затихла настолько, что Арди слышал не только дыхание каждого из студентов в радиусе 10 метров, а даже то, как заплутавшая в лабиринте главного здания муха случайно залетела в открытую дверь и прожужжала над головой вошедшего Аверского. Правда в том, что для подавляющего числа жителей страны, Имя Эдвард Тверский ни о чем не говорит. Да, где-то слышали. Да, вроде какой-то видный исследователь, но не более того. В то время как для научного сообщества, гранд-магистр Тверский служил чем-то вроде маяка, ориентира в бесконечно турбулентном пространстве, где новые идеи зажигались с той же скоростью и гасли так же часто, как фонари. А Тверский, как символ того, что и в современном мире можно все еще сделать революционное открытие, которое принесет славу, деньги, почести и внешний вид, как у живого мертвеца. Вот только последняя деталь студентов либо обошла стороной, либо не так сильно волновала. Их глаза застилала вуаль, тот незримый, но ощутимый балахон бездонного уважения и почитания, коим была овеяна фамилия Аверский. Так что, глядя на гранд-магистра завороженными взглядами, они не замечали ни его неестественной бледности, ни сухости кожи, трескающейся буквально от каждого движения гранд-магистра, ни, тем более, впалых щек, сквозь которые скоро уже станет возможно различить линии черепа, а также нависшие складками, черные мешки под глазами и сальные, грязные волосы, спрятанные и обрезанные аккурат под фетровую, модную шляпу. А может, студентов просто ослепляли начищенные до блеска туфли, костюм с иголочки, явно той стоимости, о которой могли догадываться лишь такие люди, как Борис Фахтов, а еще звенящий на поясе походный гримуар Тверского и, разумеется, его посох с чистейшим, громадным кристаллом накопителя в навершии. «Надеюсь, ты не собираешься доводить себя до такого же состояния, Арди», — шепнула на ухо Елена. Ардан посмотрел на подругу с легким удивлением. Она, пожалуй, единственная, кому удалось избежать незримых чар гранд-магистра и не пасть под очарованием его безграничной славы и поганого характера. Или пока никто еще не понял, что именно за человек вошел в аудиторию. Ах да, Тверский же еще не открывал рта. «Гранд-магистр, я, Конвилл, не так ли?» Походя, невзначай, перебил Тверский, небрежно не пожимая, а давая подержаться за свою руку в белоснежной перчатке. «Кажется, припоминаю, вы все настаивали на том, что мои исследования бесперспективны и я впустую трачу финансирование, хотя на деле тратил я свое наследство». Я, Тверский, не давая и слова сказать профессору, прошел за кафедру и снял перчатку лишь со здоровой руки. При этом никто из студентов даже не дернулся, видя подобную, просто вопиющую бестактность. Хотя, может, те и не видели ее вовсе. Как же, кумир. Арди, расплывшись на столе, попытался сделать вид, что его здесь нет. Каким бы образом Тверский не собирался отыграться на Милоре и полковнике, Арди не собирался становиться мишенью. Тем более, он все еще помнил обещание Эдварда относительно работы над стратегической магией. Тверский, приставив посох к кафедре, повернулся к Конвиллу и попросту дернул правой бровью. Профессор, явно несколько мгновений боровшийся с не самыми теплыми эмоциями, натянул на лицо приторную улыбку и подошел к гранд-магистру. Спящие духи, как же Арди его понимал в этот момент. Конвилл был старше Тверского лет на 15 минимум, но при этом гранд-магистр позволял себе обращаться с ним так, будто говорил с неразумным школяром. «Благодарен вам за то, что вы согласились. Меня пригласил ректор, Тверский, кажется, вообще не собирался дослушивать. Увы, не имел возможности ему отказать. Так что давайте перейдем к сути, коллега». Последнее слово гранд-магистр произнес явно не без сарказма, хоть и, на сей раз, достойно завуалированного. И если бы не месяцы занятий, Арди бы даже его не различил. На чем должно быть основано мое показательное занятие с неокрепшими умами недорослей? Арди вздохнул и спрятал лицо в руках. Почему, говорил Тверский, а стыдно было ему? Спящие духи, будто у гранд-магистра в голове уживалось две личности. Одна, бравый военный маг на службе второй канцелярии. Человек, руководствующийся устаревшими понятиями чести и достоинства, которые у большинства вызовут лишь снисходительную улыбку. А вторая, непосредственно сам гранд-магистр. Склочный, надменный, смотрящий на всех вокруг как на лишенных разума кукол. Абсолютно, напрочь лишенный какой-либо эмпатии. Если собеседник с пеленок не способен воспроизвести рекурсию во вложенном массиве, то и разговаривать с таким совершенно ни о чем. Он что, даже планы лекции не подготовил? Возмутилась, прежним шепотом, Елена. Брось, это же сам Тверский. Не сводя взгляда с гранд-магистра, украдкой замахал рукой Борис. Ему такое просто ни к чему. Ардан вспомнил сумбур их первых занятий. И не только первых. Ну да, Борис был прав. Ни к чему. потому что Аверский попросту-напрочь лишен преподавательских способностей. Да, Орди все еще много что узнал от гранд-магистра. Пожалуй, даже научился тому, что никогда не откроется остальным его сверстникам и не только, но не без собственного, без ложной скромности, колоссального труда. Создание портативных многофункциональных печатей отложенного действия, едва ли не сквозь зубы, поправляя седую гриву, с прежней, натянутой улыбкой, произнес Канвилл. Студенты, как один, вместе с Борисом, восторженно вдохнули и выдохнули. Что? Поперхнулась Елена. Это же тема вступительных испытаний в магистрат. Как можно рассуждать о чем-то подобном без всякой предварительной подготовки? Ардан был полностью согласен со своей подругой. Многофункциональные печати отложенного действия – это нечто, что выходило за рамки его водной пелены или же щита Орловского. На поверхности смысл, казалось бы, одинаковый. Но на деле и водная пелена – и щит Орловского не содержали в себе какого-то особого множества функций. Они оба попросту поглощали, в том или ином смысле, энергию. Да, водная пелена, созданная Орди, еще могла и перенаправлять энергию обратно, но добиться этого не так уж и сложно. Ардан попросту перегрузил печать дополнительным контуром с вложенным, свободным массивом, добавляющим новое правило в свойства печати. И, причем, подозревал, что та давалась ему так легко исключительно из-за особенностей его пути и Анхани, потому как та же Елена, уже освоившая половину стихии, не была способна толком исполнить водную пелену. Две функции – уже перебор для того количества лии звезд, которые Орди вложил в свое изобретение, да и у щита Орловского имелось, опять же, тоже лишь несколько функций, в то время, как Канвилл говорил именно о многофункциональных. Тех печатях, в которых данных функций может быть и 5, и 7, да хоть все 10, да еще и отложенного действия. А значит, печать должна иметь свойство перехода из пассивного состояния в активный, как у того же щита Орловского. Вот только, если взять щит Орловского и перевести слова Канвилла в практическую область, то такой щит должен иметь возможность создать не только несколько дисков для поглощения кинетической энергии, а еще и перенаправить эту энергию в стрелка, или вообще придать материальную форму дискам и превратить их самих в, непосредственно, снаряды. А может и вовсе, сделать щиты вазами, простыми цветочными вазами, чей запах будет вытекать из них горячим асфальтом, который, в свою очередь, при касании с определенной поверхностью, превращаться в бабочек. Да, все это... При наличии лейкабелей или же нескольких подключенных к печати аккумуляторов можно наплодить простым увеличением числа контуров и массивов, но Канвилл говорил о другом, о портативности данных печатей. Так что, маг должен иметь возможность исполнить данную печать самостоятельно, без внешней подпитки. Вот и получалось, что тема настолько объемная и сложная, что даже рядовой, да куда там, довольно успешный выпускник большого не то, чтобы не справился с созданием рабочего экземпляра, а хотя бы, пониманием теории. Именно поэтому она и служила одной из тем для вступительных экзаменов в магистрат. Замечательно, как раз будет полезно обсудить данный вопрос. Аверский вооружился мелом и повернулся к аудитории спиной. Для начала стоит обсудить базовый принцип взаимодействия контура и прикрепленных к нему даже не массивов, а рунических связей. Да, мы с вами, учитывая ограниченность природных возможностей, видим перед собой чертеж, но чертеж есть не более, чем движение энергии по заданным параметрам и условиям. Так что рунические связи, которые кажутся нам присущими лишь массивам, имеют точно такое же свойство связываться с контурами. Просто на столь микроскопическом уровне взаимодействия, что без сложной аппаратуры его невозможно экспериментально засечь. Но, благо у нас есть математика и необходимые формулы, с которых мы и начнем. Мел в руках Аверского плясал по доске, выписывая формулы и пояснения к ним. Да ладно, Борис, как и большая часть аудитории, как-то поникла, а некоторые даже начали перешептываться и переглядываться. Показательная лекция самого Аверского будет просто стандартной лекцией о нудных расчетах, и лишь несколько, студентов 20, не больше мгновенно распахнули рабочие тетради и макнули ручки в чернила, в том числе и Елена Сарди. Правда тот, по старой привычке, пользовался карандашом. 2,5 часа и 4 коробки с мелом спустя. Эдвард отряхнул манжеты и, вернувшись за кафедру, продолжил. Таким образом, мы можем представить вектор в печати как некоторое подобие лей-линии. Он со скрипом отодвинул стул и уселся, положив пятку протеза себе на колено. Правда, вряд ли кто-то вообще заметил, что у Аверского отсутствовала стопа. Да, разумеется, в целом вся печать является некоторым подобием лей-линий, но именно вектор суть есть квинтэссенция данного утверждения. Векторов печати обозначают, как вы могли заметить из моих вычислений, непосредственный способ встраивания печати в эхо настоящей лей-линии, что и обеспечивает движение лей-энергии в пространстве. Как вы могли заметить, опять же, из моих вычислений, векторы не обладают конкретными свойствами или типами, ну или их пока еще не строго классифицировали и не вычислили. На данный момент, каждый раз, при создании печати с нагрузкой выше двух звезд, сперва мы должны отдельно высчитать направление каждого вектора, потому что без них любой сложный конструкт попросту распадется еще до того, как встроится в реальность. На данный момент мы используем термин угол падения. Восходящие, нисходящие, параллельные векторы – это просторечие для удобства. А так, каждый вектор и его угол падения должен быть высчитан вплоть до секунды. В противном случае печать при воплощении может потерять энергию. И особенно сильно данный эффект наблюдается при нагрузке выше зеленой звезды. Что же, раз мы с вами уяснили, что такое вектор, а именно, правило взаимодействия движения лей-энергии внутри печати с лей-энергией внешнего мира, то мы можем перейти к теме. Ха-ха. Ардан отвлекся от слов Аверского и посмотрел на Канвила. Тот, словно став еще суше, из-за чего напоминал недовольного Суриката, смотрел на гранд-магистра с явным осуждением. За прошедшие 2,5 часа, Аверский даже на йоту не придвинулся к обсуждению темы показательного занятия. Вместо этого он привел им несколько теорем, доказал их, опроверг одно из ложных предположений, продемонстрировал пару теоретических экспериментов с построением печати и все это на тему векторов. Потому как, по словам Аверского, для данной темы мне потребуется небольшое вступление. И, если не знать гранд-магистра, то можно подумать, что тот, сродни профессору истории магии, попросту забылся и заблудился в собственных рассуждениях. Но Арди понимал Аверского чуть лучше, чем в начале года. Гранд-магистр сделал это специально, и даже обозначил почему. Потому что когда-то, пару десятилетий назад, Канвилл не поверил в его исследование. Аверский запомнил, запомнил и отомстил, в своей привычной, склочной, ядовитой манере. Попросту сорвал занятие. Проклятие мог ведь просто не приходить. Благодарю за столь внимательное отношение к векторам, гранд-магистр, Канвилл, чье лицо за время лекции успело, кажется, сменить все цвета радуги, Арди впервые осознал, что обычно добродушный, вечно позитивный профессор умеет, все же, испытывать и негативные эмоции. Увы, мы так и не подошли к заявленной ранее теме, но благодарю, что объяснили тему 5-го курса. Канвилл обвел усталым, немного злым и раздраженным взглядом зеленых глаз аудиторию. Аудиторию, в которой теперь слышалась не тишина, а нестройное сопение нескольких сотен спящих студентов. Сдались даже самые стойкие. Даже Елена, подперев щеку кулаком, лишь угрюмо водила ручкой по тетрадному листу, монотонно переписывая выкладки Аверского и уже даже не вникая в суть. Тема векторов недаром отходила в отчине предпоследнего курса большого, просто по той причине, что для нее требовалось владеть слишком большим объемом знаний. В чем тогда вообще смысл обозначать в качестве показательной лекции озвученную Канвиллом тему? Видимо, в том, о чем мельком упомянули Борис с Еленой, когда вспоминали предыдущих гостей. В шоу, в магическом шоу для тех, кто готовился сдать свой первый в жизни, переводной, годовой экзамен в большом, чтобы воодушевить их или подбодрить. Аттанха когда-то устраивала для Арди нечто подобное. Перед каким-то сложным испытанием, она показывала Ардану удивительные возможности искусства и Анхани. На этом мы, гранд-магистр, пожалуй. Ну как же, Аверский поднялся с места и обвел аудиторию неприятным взглядом. Хотя, у гранд-магистра, когда тот не на задании второй канцелярии или не в своей лаборатории, все взгляды неприятные. Все же, показательное занятие должно что-то показывать, не так ли, коллега, и что вы предлаг? Ох, ничего вульгарного, разумеется, вновь перебил Аверский. Видите ли, недавние мои исследования натолкнули меня на мысль, как можно провести данное занятие и какой финал предложить студентам. Так вот, Аверский ударил посохом о пол и под его ногами сформировалась громадная, сложная печать, немногим проще, чем та, которой гранд-магистр одолел эльфа и Анхани почти полгода назад. Перед кафедрой, между подиумом и рядами учащихся, в воздухе появилось 6 шаров. пустых сфер, заполненных едва заметными клубами газа, а под ними, прямо на полу, сияли 6 запутанных печатей. Арди пригляделся к определенным узлам и стало понятно, что печати отражали суть данных сфер. Конвилл, тоже вчитавшийся в чертежи, понял куда больше. «Гранд-магистр, что вы делаете?» Чуть ли не воскликнул обычно спокойный профессор. «Это 6 бомб замедленного действия», — ровным тоном ответил Аверский. Аудитория оживилась. Причем изрядно. Настолько, что даже Борис, вокруг лица которого на столе образовалось небольшое озеро из слюны, очнулся и воспрял духом. «Ну, наконец-то!» — загорелись глаза Фахтова. «Что-то интересное. И что мы должны с ними делать?» «Мы?» — переспросил Аверский. «Разумеется, коллега, ничего. Предлагаю вашим студентам продемонстрировать, как хорошо вы распоряжаетесь финансированием и обучаете будущих офицеров империи». Аверский повернулся к аудитории, напрочь игнорируя Конвилла, произнес: «Те 6, кто смогут разобраться в печати за оставшиеся 15 минут и обезвредит бомбу, получит лично от меня спонсорство в размере 350 эксов». Сказать, что аудитория взорвалась, не сказать ничего. В конечном счете, большая часть из тех, кто учился в Большом, не имели ничего общего с состоятельными или знатными семьями. Так что такие суммы для них, как, собственно, и для Арди, на дороге не валялись. Но, кажется, лишь Ардан заметил, как дернулось лицо Конвилла и заиграли его желваки. Вряд ли Аверский выбрал сумму случайно. 350 умножить на 6 – 2100. Читая записи старшего магистра Парлакса, Арди уже натыкался на данную сумму. Обычно именно столько выделялось казной на не самые перспективные исследования. Да, оказалось, что гранд-магистр Аверский, оперативник второй канцелярии, создатель воистину революционных изобретений, перекроивших целый мир, обладатель просто баснословного состояния, весьма злопамятный, высокомерный человек, а еще питающий странный пиетет по отношению к одному живому мертвецу по имени Цассара. И с этим человеком Арди проводил каждый вечер и половину ночи 4-го дня. Может, ему действительно стоит как можно раньше воспользоваться услугами госпиталя? Поскольку у нас не так много времени, гранд-магистр Конвилл, в свою очередь, несмотря ни на что, не позволял себе ничего, кроме уважительного обращения и почтительной интонации. «Позвольте, я сам выберу учащихся. Думаю, будет справедливо, если те, кто в течение года показывали себя лучше всего, получат шанс демонстрации своих умений. Как пожелаете, коллега». Ардан со стыда уже был готов сквозь землю провалиться. Интересно, Амилар знал о данной черте Аверского, именно поэтому столь нелестно о нем отзывался, хоть и признавал в качестве одного из лучших специалистов в области военной магии. «Тогда попрошу спуститься, в первую очередь, господин Эльнаэл Ликраши». С первого ряда поднялся знакомый Ардиэльф, высокий даже по меркам эльфов, 2 метра 15 сантиметров, если не выше, с волосами ниже пояса, внешности едва-едва отличимой от женского и проницательного взгляда синих глаз, причем совсем синих. Как и у прочих эльфов, у него не имелось зрачков, лишь радужка, полностью закрывавшая белок, вроде как лучший студент с факультета звездной инженерии, великий князь Иолэгров, этот представлению не требовался. Госпожа Елена Промыслова. Борис, незаметно для остальных, перед тем как девушка, придерживая шляпку, поднялась с места, слегка сжал ладонь жены под столом, будто молча желал той удачи. Госпожа Тантизариди. Она не была красива, и некрасива тоже не была. Невысокая брюнетка с чуть косящим левым глазом, слегка косолапая, но с очень теплой, мягкой улыбкой и чем-то очень добрым и приятным. Арди всего пару раз перебросился несколькими словами с этой девушкой с факультета биологии и алхимии, но каждый раз чувствовал себя так, будто неделю отдыхал, а не обсуждал принципы классификации массивов с умным и чутким человеком. Поправляя очки в глуповатой, коричневой оправе, она тоже спустилась вниз. Госпожа Тина Эвелес. Эвелес, как и всегда одетая так, будто прямо после занятий ее ждала работа манекенщицей в каком-нибудь чрезвычайно помпезном модном доме, плывущей походкой начала спускаться по лестнице, попутно вызывая восхищение далеко не только мужской части аудитории. «А также я хотел бы пригласить госпожу лорд Полин». Ардан уже с облегчением выдохнул, но, видимо, слишком рано. «Давайте немного развеем обстановку», — перебил его Аверский и легонько повел ладонью по воздуху, воплощая простейшую печать одного луча красной звезды. «Позвольте, последнего учащегося выберет случай». Над головами студентов проплыла маленькая, красная искра. Двигалась она действительно хаотично, но Эрди уже заранее знал, над чьей головой она застынет, так что не был нисколько удивлен, когда прямо над ним искра на мгновение вспыхнула ярко-алым пламенем и исчезла среди мерцающих огней. Арт-Габар, Конвилл помахал рукой в приглашающем жесте. Абсолютно, судя по внешнему виду, удовлетворенный и успокоенный случайным выбором. Ардан же, попытавшись собраться с духом и не показывать вида, взял посох, гримуар, привычно заткнул карандаш за ухо и начал спускаться по лестнице. Ладно, 350 иксов, он догадался, как взломать печать еще когда Конвилл называл третье имя, действительно полезная сумма. Хватит и на учебники, и на испытательные площадки на рынке заклинаний и на. Вы должны сделать так, Арт, чтобы никто из остальных студентов не смог взломать печать. Губы Аверского не шевелились, лишь едва заметно мерцала печать на посохе, но Эрди слышал голос гранд-магистра так, как если бы они с ним говорили в помещении с хорошей акустикой. Если хоть один студент справится с задачей, то можете забыть о том, о чем мы с вами договорились насчет работы над стратегической магией. Ардан посмотрел на Аверского, а тот не сводил ядовитого взгляда с Конвилла. У Эрди даже дыхание сперло. Остальные уже корпели над печатями, записывали что-то в листах, щелкали пальцами по счетам, а Эвелес с Иолейм и вовсе достали компактные, арифметические машины. Эрди еще раз взглянул на печать и заметил маленькую черту, которая, скорее всего, ускользнула даже от внимания Конвилла. Просто потому, что тот вряд ли бы заметил добавленную руническую связь в обычный, вложенный массив, определяющий совсем незначительное свойство, свойство сохранения целостности первичной структуры. Такие использовались повсеместно, чтобы печать не разрушилась при изменении внешней среды. Банальный массив, встречающийся в любом чертеже. И если бы не намек Аверского, Эрди бы и сам его не заметил. А теперь видел, что стоит добавить во внутреннее пространство кусочек льда, как печать тут же разрушится. А значит, все, что ему требовалось, когда студенты приступят к практическому влиянию на структуру, попросту добавить, с помощью искусства и анхани маленькую льдинку. Хватит самой миниатюрной печать разрушиться, а со стороны все будет выглядеть так, словно студенты ошиблись и не справились с задачей. И, видимо, именно это так желал увидеть Аверский. Провал Конвилла. Публичный и бескомпромиссный. Эрди перевел взгляд на Эвелесса и Олея. Он бы соврал самому себе, если бы не сказал, что видел нечто до абсурда забавное в том, чтобы вернуть 8 месяцев преследований со стороны этих двоих в столь изощренной, пусть немного подлой, но весьма приятной манере. А затем взгляд упал на Тантизариди, на ее немного обтрепанную юбку, старенький посох со следами стесанных печатей. Так поступали ломбарды, когда продавали посохи, уже служившие кому-то службу. И то, как она усердно и уверенно, не обращая внимания на остальных, строила расчеты. Затем на Ликраши, одно только кольцо на мизинце которого стоило больше, чем весь наряд Зариди и Арда вместе взятые. Но этот эльф нет, они с Арди даже словом не обмолвились за год учебы, даже с учетом, что пересекались пару раз в неделю на парных лекциях. Ликраши просто учился, честно и добросовестно, не отвлекаясь на всякие склоки и кривотолки за спинами других. И, разумеется, Елена. Даже если бы он сумел себя как-то убедить в том, что сможет отплатить и Зариди, и Ликраши, то Елена.